Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне, причем без педанства, собрать в 4 стихах 3 ученые аллюзии, охватывающие 30 веков, насыщенных литературой. Первая аллюзия на Одиссею, вторая на труды и дни, третья на бессмертную безделку, которую мы обязаны досугом славного Савояра. И кому же, как не мне, знать, что современное искусство нуждается в бальзаме смеха, скерцо, шутки. Решительно, тут слово имеет Гальдони. Он прочел мне многие другие строфы, тоже получившие его одобрение и снабженные пространными комментариями. Ничего примечательного в них не было. Они даже показались мне не намного хуже первой. В его писаниях сочетались прилежание, нетребовательность и случай. Достоинства же, которые Данери в них находил, были вторичным продуктом. Я понял, что труд поэта часто обращен не на саму поэзию, но на изобретение доказательств, что его поэзия превосходна. Естественно, эта последующая работа представляла творение иным в его глазах, но не в глазах других. Устная речь Данери была экстравагантной, но его беспомощность в стихосложении помешала ему, кроме считанных случаев, внести эту экстравагантность в поэму. Вспоминаю, однако, сатирические строки, в которых он беспощадно бичует плохих поэтов. У одного словес ученых пустота, другой слепит, гремит мишурными стихами, но оба лишь зазря бестолку бьют крылами. Забыли, что важнейший фактор – красота. Лишь опасение породить полчища беспощадных и влиятельных врагов удержало его, говорил он мне, от безоглядной публикации поэмы. Только раз в жизни мне довелось видеть 15 011 сложных стихов Пулио Альбиона, топографической эпопеи, в которой Майкл Дрейтон представил фауну, флору, гидрографию, орографию, военную и монастырскую историю Англии. Я убежден, что это творение грандиозное, но все же имеющее границы, менее скучное, чем беспредельный родственный замысел Карлоса Аргентина. Этот собирался объять стихами весь шар земной. В 1941 году он уже управился с несколькими гектарами штата Квинсленд, более чем с километром течения Оби, с Газгольдером севернее Веракруса, с главными торговыми домами в приходе Консепсьон, с загородным домом Марианы Камбасерес де Альвиар на улице 11 сентября в Бельграно, с турецкими банями вблизи одного пляжа в Брайтоне. Он прочел мне несколько трудоемких пассажей из австралийской зоны поэмы. В этих длинных, бесформенных александрийских стихах не было даже относительной живости вступления. Привожу одну строфу. «Так знаете, от столба рутинного правей он кажет путь тебе, коль путник ты не местный. Скучает там костяк, а цвет бело-небесный. И вот загон овец, что твой погост, ей-ей! Тут две смелые черточки, — вскричал он с ликованием, — я слышу, ты уже ворчишь, но, поверь, их оправдает неминуемый успех. Одна — это эпитет рутинный, который метко изобличает мимоходом неизбежную скуку, присущую пастушеским и земледельческим трудам. Скуку, которую ни георгики, ни наш увенчанный лаврами Дон Сегунда никогда не посмели изобличить вот так, черным по белому. Вторая – это энергичный прозаизм «костяк». От него с ужасом отшатнется привередник, но его найдет выше всяких похвал критик со вкусом мужественным. Да и в остальном эта строфа чрезвычайно полновесна. Во второй ее половине завязывается интереснейший разговор с читателем. Мы идем навстречу его живому любопытству. В его уста вкладывается вопрос, и ответ дается тут же. Мгновенно. А что ты скажешь про эту находку, про белонебесный? Этот живописный неологизм вызывает образ неба, то есть важнейшего элемента австралийского пейзажа. Без него краски эскиза были бы слишком мрачны, и читатель невольно захлопнул бы книгу, уязвленный до глубины души неизлечимой черной меланхолией. Я распрощался с ним около полуночи. Через 2 воскресенья Данери позвонил мне по телефону. Впервые в жизни. Он предложил встретиться в 4, попить вместе молочка в соседнем салоне-баре, который прогрессивные дельцы Зунина и Дзунгри, владельцы моего дома, как ты помнишь, открывают на углу. Эту кондитерскую тебе будет полезно узнать. Я согласился больше по неспособности противиться, чем из энтузиазма. Найти столик оказалось нелегко. Безупречно современный салон-бар был почти так же неуютен, как я предвидел. Посетители за соседними столиками возбужденно называли суммы, затраченные на него господами Дзунина и Дзунгри. Карлос Аргентино сделал вид, будто поражен какими-то красотами освещения, которые он, конечно, уже видел раньше. Хочешь не хочешь, тебе придется признать, что это заведение может соперничать с самыми шикарными барами Флореса. Затем он во второй раз прочитал мне 4-5 страниц из поэмы. В них были сделаны исправления по ложному принципу украшательства. Где раньше стояло голубой, теперь красовалось голубоватый, лазоревый, лазурный. Слово «молочный» было для него недостаточно звучным. В необузданном описании процесса мойки шерсти он предпочел «млечный», «молочайный», «лактальный». С горечью выбранил критиков, затем, смягчившись, сравнил их с людьми, которые не обладают ни драгоценными металлами, ни паровыми прессами, ни прокатными станками, ни серной кислотой для чеканки, но могут указать другим местонахождение какого-либо сокровища. Далее он осудил прологоманию, которую уже высмеял в остроумном предисловии к Дон Кихоту «Князь талантов». Тем не менее он полагал, что его новое творение должно начинаться с яркого предисловия, этакого посвящения в рыцари, подписанного обладателем бойкого острого пера. Он прибавил, что собирается опубликовать начальные песни своей поэмы. Тут-то я догадался о смысле странного приглашения по телефону. Он хочет просить меня, чтобы я написал предисловие к его «Педанской дребедени». Страх мой оказался напрасным. Карлос Аргентино с завистливым восхищением заявил. Он предполагает, что не ошибется, назвав солидным авторитет, завоеванный во всех кругах литератором Альваро Мильяном Лафинуром, который, если я похлопочу, мог бы снабдить поэму увлекательным предисловием. Дабы избежать совершенно непростительной в этом деле неудачи, я должен ссылаться на 2 бесспорных достоинства – совершенство формы и научную точность. Ибо в этом обширном цветнике тропов, фигур и всяческих красот нет ни одной детали, не выверенной тщательнейшим изучением. Он прибавил, что Альвара был постоянным спутником Беатрис во всяких увеселениях. Я поспешно и многословно согласился. Для пущего правдоподобия сказал, что буду говорить с Альвара не в понедельник, а в четверг на скромном ужине, которым обычно завершаются собрания клуба писателей. Ужинов таких не бывает, но то, что собрания происходят по четвергам, этот неоспоримый факт мог быть Карлосом Аргентино Данери проверен по газетам и придавал моим речам правдоподобие. С видом глубокомысленным и понимающим я сказал, что прежде чем заговорить о предисловии, я намерен изложить оригинальный план поэмы. Мы простились. Сворачивая на улицу Бернарда де Рюгоена, я со всей ясностью представил себе 2 оставшиеся у меня возможности. А. Поговорить с Альваро и сказать ему, что известный ему кузен Беатрис, при этом описательном обороте я смогу произнести ее имя, соорудил поэму, которая, кажется, расширила до беспредельного возможности какофонии и хаоса. Б. Не говорить с Альваро. И я совершенно четко предвидел, что мой бездеятельный характер изберет Б. В пятницу с часу дня

или же вычитал его как наименование какой-то другой точки, где сходятся все точки, в одном из бесчисленных текстов, открывшихся ему благодаря его домашнему алифу. Как ни покажется невероятным, я полагаю, что существует или существовал другой алиф, и что алиф на улице Гарая — это фальшивый алиф. Приведу мои доводы. Капитан Бертон исполнял до 1867 года обязанности британского консула в Бразилии. В июле 1942 года Педро Энрикес Уренья обнаружил в библиотеке города Сантуса его рукопись, трактующую о зеркале, владельцем которого Восток называет Искандера Зулкарнайна или Александра Двурогого Македонского. В зеркале этом отражалась вся Вселенная. Берган упоминает о родственных диковинах, о семикратном зеркале Каи Хусроу, которое Тарик ибн Зияд обнаружил в захваченном дворце «Тысяча и одна ночь». О зеркале, которое Лукиан из Самосаты видел на Луне, правдивая история. О волшебном копье Юпитера, о котором говорится в первой книге Сатирикона Капеллы. Об универсальном зеркале Мерлина, круглом, вогнутом и похожем на целый стеклянный мир, королева фей. И прибавляет следующие любопытные слова. Однако все перечисленные зеркала, к тому же не существовавшие, это всего лишь оптические приборы. А правоверным, посещающим мечеть Амра в Каире, доподлинно известно, что Вселенная находится внутри одной из колонн, окаймляющих центральный двор мечети. Разумеется, видеть ее не дано никому, но те, кто прикладывают ухо к колонне, говорят, что вскоре начинают слышать смутный гул движения Вселенной. Мечеть сооружена в VII веке, но колонны эти были взяты из других храмов доисламских религий, как пишет о том Ибн Хальдун. Государства, основанные кочевниками, нуждаются в притоке чужестранцев для всевозможных строительных работ. Существует ли этот алиф внутри камня? Видел ли я его, когда видел все, а потом забыл? Память наша подтачивается забвением. Я сам, под действием роковой этой эрозии, с годами все больше искажаю и утрачиваю черты Беатрис. Текст читала Елена Меньшикова.